сознание ищущего – это стопы гуру. Вы приходите сюда, чтобы встретиться со мной и послушать, что я говорю. Это происходит по милости садгуру. Этот лоб всегда покоится на стопах гуру. Тот, кто гордится своим телом, не поймет этого и упустит благословение и руководство. Для истинного понимания необходимо стать чистым и святым через служение гуру. Зрело ищущий тот, у кого нет тела, кто бесформен, и в чем свете появляется целый мир. Вы также видите мир сновидений. В чьем свете появляется он? Наше сознание – это стопы гуру. Быть в сознании – значит быть в присутствии гуру. Ваше сознание никогда не рождалось, но вы чувствуете свое существование благодаря ему. Гуру – это чистое сознание. Если вы станете чистыми, вы переродитесь как Бог. До этого родилось только тело. С того дня, как вы получили мантру от своего гуру и узнали, что вы не тело, вы больше не являетесь человеческим существом и не можете переродиться. Наше сознание находится в центре всего существования. И это дает нам наше чувство бытия. Без гуру мы не можем узнать, кто мы такие на самом деле. Неведение ведет к страху смерти, несмотря на здоровое тело. Слова гуру следует помнить всегда. Если не получается, вспоминайте их хотя бы перед сном. Почитайте сознание или медитируйте на него, как на стопы своего гуру. Все вещи мира созданы для комфорта сознания. Сегодня мы знаем, что мы есть. Каким будет наш конец? Те, кто верят, что являются телом и умрут, перерождаются в соответствии со своими концепциями. Но это не относится к джняне. Наш опыт таков, что и рождение, и смерть иллюзорны, и вопрос перерождения даже не возникает. Джняни не индивидуум, он вездесущ. Как рождение и смерть могут затронуть его? Атма вездесущая, у нее не может быть чувства бытия. Это чувство бытия есть только у тех, кто ограничен. Чувство бытия возникает вместе с телом пищи. Причина бытия совершенно не важна. Это известно джняне, который находится в состоянии отсутствия знаемости. Но это неважная причина ответственна за перерождение. Раз у нас нет переживания даже одного рождения, как мы можем говорить о перерождении других? Как нерожденный может принять идею рождения других? Истинное духовное знание предназначено для познания истины этого вопроса. Все остальное знание ложно. Концепция «я тело» создает концепцию майи. Наша любовь к себе – это концепция майи. Это духовное знание требует мужества, чтобы слушать его и принять. Многие вообще не могут выносить его. Если вы довольны своим текущим существованием, лучше забудьте, что вы здесь слышали. Лишь единицы по-настоящему жаждут познать причину сознания. Чистое сознание присутствует везде, но в отсутствии тела нет никакого «я есть» и нет проблем. С появлением сознания возникают желания, из которых высшее – познать источник самого сознания. Тот, кто не спрашивает других, а ищет ответ внутри, освобождается от всех сомнений. Чтобы это произошло, необходима вивека. А с ней приходит отсутствие мирских страстей и желаний. Ваше обычное существование в этом мире совершенно отличается. Вы тратите столько усилий, чего вы с их помощью достигнете в конце концов? Вы каким-то образом остаетесь живыми вместе со своей вечной проблемой, как провести время. Ваше несчастье начинается вместе с вашим сознанием. Какие беспокойства оно бы вам ни приносило, вы все равно хотите, чтобы оно было, и всегда боитесь, что оно исчезнет в любой момент. Поэтому несчастье и страх сосуществуют. Вашим желаниям нет конца. Муж, жена, дети, еда. Очевидно, что любовь к себе виновна в этом. Ее существование – великая майя. Наша любовь к себе вызывает всю эту мирскую активность и творение. Нет никакого Создателя, и творение ничем не ограничено. Поэтому мы не можем предсказать будущее быстрорастущего населения. Ваш интерес к миру и ваше благосостояние – результат вашего сознания, в отсутствии которого нет ни мира, ни желаний. Все ваши проблемы никуда не денутся, пока не появится готовность познать истину. Знание реальности такое простое и легкое, но у людей нет достаточного интереса к нему и некому их вести. Поэтому все их попытки стать счастливыми ведут только к еще большему несчастью. Когда придет время, вы достигнете своего истинного состояния, которое неописуемо, и в процессе потеряете даже свое сознание «я». Истина есть, хотя она и непознаваема, и она поддерживает все существование. Возникшее знание существования неизбежно исчезнет. Что еще вы хотите знать? Когда вы укореняетесь в своем истинном «я», все ваши потребности и нужды удовлетворяются без вашего участия. Когда вы реализуете то, что известно как парабрахман, вы не увидите там ничего. Ученик – это свет величия гуру. Истинный ученик полностью отдает себя своему гуру и по-настоящему практикует его учение. Садгуру и ученик кажутся двумя, но они есть одна атма. Хотя у вас пока нет знания своего истинного «я», путь к нему легко доступен, если вы станете своим сознанием. У вас есть ваше имя, которое вы регулярно используете. Но имя или мантра, данное вам вашим гуру, напоминает вам, что вы атма, а не тело. Гуру-мантра помогает заронить великое семя в сердце ученика. Повторение мантры – самый простой путь к самореализации. Благодаря милости гуру, которая приходит в результате вашей искренней устремленности, вы услышите звук ум или непроизводимый звук. Когда он достигнет сердца, постоянная медитация на него раскроет вам вашу истинную природу, как Бхагавана. Так же, как ваш язык не имеет собственного вкуса, так и ваше сознание изначально свободно от концепций. В нем только чистое бытие. Все концепции, включая первую концепцию «Я есть», собираются и сохраняются позже. Слова вашего гуру – самые честные и заслуживающие доверия. Они бесконечно важны для ученика. Ученик может истинно служить гуру, только если примет его слова и познает себя как брахмана. У ученика нет иной формы, кроме той, о которой говорит его гуру. В вашем теле есть нечто, что ответственно за ваши чувства бытия. Без милости гуру эта тайна останется нераскрытой. Садгуру дал вам мантру и попросил вас медитировать. Это поможет вам встретить Бога. Когда придет время реализовать параматму, сначала вы увидите Ишвару. Это результат полного следования словам гуру. Лишь единицы становятся настоящими мастерами через служение. Тот, кто полон и целостен, реализует свою изначальную природу как брахмана. Сейчас вы прикладываете столько усилий, чтобы защищать свои тела. Если вы приложите такие же усилия к достижению атмы, вы реализуете свою бессмертную природу. Брахман – это ваше сознание. Садгуру бесконечен и безграничен. В прошлом он являлся формой храма и Кришны. Поскольку само рождение иллюзорно, иллюзорны и все события, которые следуют за рождением. Если вы полностью отдадите себя своему гуру, вам станет ясна иллюзорность рождения и смерти. Когда природа гуру как парабрахмана становится ясной для ученика в процессе его обучения, ученик реализует то. Когда астральное тело стирается, рождение превращается в миф и остается только нерожденный. Эго и делатели исчезают благодаря милости гуру. Удовлетворение от истинного знания и реализации никогда не теряется. Милость гуру ведет к познанию источника сознания. Сознание отождествлялось телом из-за неведения, которое исчезло вместе с «я есть». Мудрец Экнатх признает милость гуру Джанарданы с вами, которая сделала его вездесущим. Все качества гуру развиваются в достойном ученике. Даже чувство бытия ученика в действительности принадлежит гуру. Это означает, что гуру занимает пространство бытия ученика, которого больше не остается. Брахман проявляется как наше сознание, благодаря которому мы узнаем о своем существовании. Наше чувство «я есть» функционирует, пока существует астральное тело. Для настоящего ученика слово «рождение» не имеет смысла. Сознание, которое отождествлялось телом, теперь становится вселенским. Когда ученик снова и снова вспоминает гуру, их разделение исчезает. Милость садгуру пробуждает нашу истинную природу, и происходит погружение в парабрахман. Вы осознаете истинность того, что услышали здесь. Ученик не существует без гуру. С полным и неизменным вниманием к словам гуру вы получите его милость и станете с ним одним целым. Все переживания нашего состояния бодрствования и даже сна проходят через наше тело и ум. Его сознающий остается незатронутым в чистом бытии. Тогда вы перестаете быть индивидуумом. Приходит конец всем концепциям, включая концепцию рождения. Для несведущего существует концепция времени, которая разделяет рождение и смерть. Вы можете принять все меры безопасности, но любое ваше переживание будет связано временем. Единственный безопасный подход – жить как сознание, или, что еще лучше, быть его сознающим. Сегодня вы полностью зависите от времени, поэтому пробудитесь навсегда, прежде чем оно закончится. Для джняни продолжительность целого дня всего лишь мгновение. Все наши действия длятся лишь несколько мгновений. Вы меняетесь так быстро, что из всего этого может быть вашим постоянным «я»? Все ваше знание связано временем. Когда вы познаете тайну времени, вы выйдете за его пределы. Только слова гуру могут решить все эти вопросы. Направьте внимание на свое сознание, которое сияет как солнце. Когда присутствовало неведение, была также необходимость освободиться от концепций. После познания себя все нужды исчезли, и все происходит само собой. Садгуру – тот, кто познал время, и его мантра очень могущественна, она освобождает. Но есть ли те, кто следует ему всем сердцем и получает все блага его силы? Тот, кто зависит от времени, не может освободиться от беспокойства. Истинно ищущий свободен от сомнений и беспокойств. Познавший время не имеет желания продолжать это существование. Слово «Атмананда» указывает на знание нашего вневременного существования. На начальных стадиях происходит уничтожение майи, когда познается иллюзорность мира и реальность брахмана становится очевидной. На конечных стадиях происходит отрицание самого брахмана. Это означает, что наше сознание, которое называется брахманом, тоже временно, оно не вечна истина. Когда-нибудь наше сознание неизбежно станет бессознательным. Что тогда такое наша истинная вечная природа, которая была прежде появления сознания или будет после того, как оно станет бессознательным? Нашу истинную вечную природу невозможно ни испытать, ни осознать с помощью мышления. Ее можно только знать с помощью вивеки, без какой-либо необходимости в духовных практиках. Ваше текущее переживание бытия существует между восходом и закатом сознания. Все наши представления о себе связаны временем. Ничто не принадлежит вам, включая вас самих. Поэтому оставайтесь в покое. Никогда не пытайтесь ни обрести, ни отбросить что-либо. Родился ум, не вы. Ваш садгуру – единственная реальность, вечная истина. Обычный ум отождествляется с телом, и это стоит на пути самопознания. На самом деле загрязнения в теле не могут даже прикоснуться к сознанию. Но несмотря на это, считается, что сознание – это функция тела. Жажда удовольствия оканчивается болью. Имиджа Нардана применима к тому, кто избавился от концепции рождения. Тогда вы перестаете быть простым человеческим существом. Из-за отождествления с телом атма кажется все более несовершенной день ото дня. Концепция рождения поддерживает несчастье. Сознание, которое считается рожденным, на самом деле чистое, священное, бесформенное и свободное от любых несовершенств. Тот, кого не устраивает все это неведение, развивает в себе отсутствие мирских страстей. Только он становится готовым к самопознанию. Имя Бога Нараяна относится к чистому сознанию в теле. Из-за отождествления с телом сознание кажется объединенным с пятью элементами. Сознание в теле – это проявление Бога. Он всегда с вами. Благодаря отсутствию мирских страстей вы осознаете свое единство с Богом. Ваше внимание наполнено прошлыми воспоминаниями и мыслями. Согласно словам гуру, вы должны быть свободными от мыслей, и сознание должно направить все внимание на себя. Тот, кто отказывается от тела как своей формы, получает милость гуру. Тот, кто убеждается, что его действия на самом деле действия гуру, реализует свое истинное «я». Сознание бесконечно, безгранично и неизмеримо. Как оно может умереть? С милостью гуру рождение тела превращается в проявление брахмана. Тогда вы забываете, что жили как индивидуум. Хотя джняни не ограничен телом и вездесущ, он заботится о непрерывности знания себя. Он ищет правильного ученика. Большинство людей почитают Бога, но ради самих себя, а не ради Бога. Все наши действия направлены на то, чтобы существовать, продолжать наше бытие. Согласно словам гуру, если вы почитаете бесформенное сознание, вы реализуете свою бессмертную природу. В конце концов, вы реализуете свою истинную природу, как парабрахман. Тогда все пространство станет вашим телом. Тогда вы выйдете за пределы всех религий и обязанностей. Ни чужие проклятия, ни черная магия не смогут навредить вам. Они только вернутся к тем, кто их практикует. Пытаться навредить джняне – самоубийство. Пока на вас влияют предсказания вашего будущего, вас нет целостности. Вы работаете, чтобы заработать на пищу и одежду, содержание жены и детей. Но все это делается в ваших собственных интересах. На самом деле все делается ради атмы, но ошибочно отождествляется с телом. Во сне вы видите мир, в котором существует ваше тело сновидений. Когда сон заканчивается и мир сновидений исчезает, разве тело сновидений умирает? Они только казались, и сновидящий не приходил и не выходил. Вы должны знать, что атма не прана. Недостаточно просто держать это в уме. Что такого есть в теле, благодаря чему мы знаем, что существуем? Вы почитаете гуру, но всегда будьте внимательны. Конец тела, который пугает других, для вас станет радостью. Будьте готовы к этому развлечению. Попрошайничать в полуголом виде не значит быть непривязанным. Раму почитают как парабрахмана, но было ли у него знание своего истинного «я», когда он родился? Он родился в неведении, как и все. Его сангуру, мудрец Васиштха, пробудил его не как тело, а как вневременный бесконечный парабрахман. История рождения Рамы в неведении вдохновляет всех преданных, которые могут обратить неведение при рождении в самопознание, следуя своему садгуру. Сознание в каждом человеческом существе – это выдающееся воплощение, подобное Раме. Все наши действия – всего лишь видимость, в конечном счете от них никакой пользы. Кто родился в образе Рамы? Тот же родился и у вас. Верить в смерть и умереть – великий грех. Истинное знание рождения Рамы избавляет вас от шока и неприятности смерти. То, что предшествует нашему бытию, то, благодаря чему мы знаем, что мы существуем, и есть Рама. Благодаря священному Раме у вас вы узнаете, что существуете. Вы существовали, не зная этого. Сознавать свое существование – значит встретить Раму или соединиться с Рамой. В момент рождения Рама был парабрахманом. Но знал ли он об этом? Парабрахману напомнило о его истинном бытии Садгуру Васиштха. Шри Рама – это стопы Садгуру. Не почитая гуру, не медитируя на него, вы не сможете умилостивить Атмараму. Рама, которого инициировал Васиштха, был просто Рамой. Ему указали на его истинную природу парабрахмана или Атмарамы. Всегда помните, что ваше сознание – это стопы гуру. Всегда, когда вам страшно, повторяйте мантру «гуру, гуру». Прана поддерживает сознание и предоставляет то, что ему необходимо. Сознание – это рама, а прана – маруте. Если вы хотите встретить раму, вы должны подчинить прану. Этого можно достичь, постоянно повторяя мантру. Прана – это душа ума, а сознание – душа праны. Ваше сознание – это рама, а прана или марути служат ему. Вы внезапно начали сознавать свое бытие. Это рождение рамы. Для истинного понимания требуется вивека, или на языке маратхи – каушалья. Поэтому Рама – сын Каушали. Даже самый страшный грешник может освободиться от всех грехов благодаря вере в гуру и повторению мантры. Настоящее беспокойство – то, которое вы не можете отложить в сторону и забыть. Точно так же вы не должны быть способны забыть своего гуру и его слова. Если вы действительно хотите вспомнить рождение Рамы, считайте свое сознание таким же важным и священным, как Рама. Ничто не сравнится с гуру, поэтому невозможно подобрать пример, чтобы объяснить, что такое гуру. Наше чистое сознание может дать вам некоторую идею относительно Рамы. У Бога Вишну тысячи имен. Он – это наше сознание в чистой форме. В парабрахмане нет ничего таинственного. Необходима только наша убежденность. Когда у вас появится опыт бессмертия, вас перестанет затрагивать то, что другие говорят о вас. Это могут быть ваши родственники или чужие люди. Тот, кто убежден, что его садгуру парабрахман, не может оставаться нецелостным. Не говорите этого другим, но напоминайте себе, разве я не Рама? Вы то же самое, что я есть в действительности. Для этого только требуется ваш прямой опыт. Следуйте словам гуру буквально, независимо от того, сохраняется тело или уходит. Это не требует усилий. Только единицы достаточно удачливы, чтобы помнить, что их сознание – это форма гуру. Уделяйте внимание своему истинному «я» и больше ничему. Вы определенно не тело и не ум. Когда есть милость гуру, ученик не нуждается больше ни в чем, включая образ для медитации. Требуется только вера и доверие. Нет нужды тратить что-то еще. После самореализации вы становитесь бессмертными. Это невозможно понять без преданности гуру. Гуру предшествует всему, включая любые слова. Все слова существуют благодаря пране. Понаблюдайте, что вы представляете собой спонтанно. Для этого не нужно верить ни в какую истину. Тогда вы освободитесь от любой другой веры. С детства в нас присутствует голод в отношении тех или иных вещей. Удовлетворенность придет только после самореализации. Те, кто праздно разговаривает о самопознании, только выставляют на показ свое неведение. Помните, попрошайничать в полуголом виде – не признак отсутствия мирских страстей. истинное отсутствие мирских страстей, всегда помнить об эфемерной природе всего –